Глава 10. Древний город. Алина. «Держись крепче», — шепнул Ян мне на ухо и сильнее прижал к себе. Стало трудно дышать, близость парня и его объятия смущали, а в легких осталось слишком мало воздуха. Я постаралась как можно незаметнее вдохнуть, чтобы не выдать своего волнения, зажмурилась, послушно вцепилась в куртку своего спутника и почувствовала, как вокруг нас спиралью закручивается ураганный ветер. Он старался вырвать меня из рук Яна, хлестал по щекам промороженными, похожими на хлысты прядями моих же собственных волос, швырял пригоршнями колючего снега. Я пыталась спрятать лицо на груди Яна, но его куртка напоминала жесткий холодный картон. На долю секунды показалось, что меня унесет, словно Элли из «Волшебника изумрудного города». Так бы и произошло, если бы Ян держал меня в своих объятиях чуть менее крепко. Ветер то и дело отрывал мои ноги от земли, а я сильнее сжимала талию Яна. Мой спутник стоял, не шелохнувшись, словно каменная или ледяная статуя, и служил опорой. Я боялась открыть глаза и увидеть буйство стихии. Решилась на это только тогда, когда поняла, бешеная круговерть идет на спад, а ураганный ветер стихает. Ветер успокоился, кружащийся вместе с ним снег осел к нашим ногам, превратившись в мелкие, похожие на пыль капли воды, которые практически моментально испарились. Мы с Яном стояли на сухой, вымощенной брусчаткой улице незнакомого пустынного города. Я огляделась, изучая окружающий унылый пейзаж. За спиной возвышались бежевые, словно вылепленные из песка, крепостные стены, местами разрушенные до основания узких окошек бойниц. А впереди находились такие же безликие дома, зияющие черными, оставшимися от окон дырами. Над головой простиралось чистое небо лазурного цвета, без единого облачка, напоминающее натяжной потолок. Но больше всего меня поразила оглушающая тишина и полное отсутствие привычных звуков, которые сопровождают нас с детства. Ни подвывания ветра, ни стрекотания насекомых, ни шума далекой трассы. Здесь мы были одни. Жуткое мертвое место, от которого бросало в дрожь. Я поежилась, по спине пробежал холодок, словно кто-то пристально наблюдал за мной из узких темных бойниц на крепостной стене. Я даже оглянулась через плечо, проверяя, но ожидаемо никого не увидела. Аркаим мне совершенно не понравился, с удовольствием ушла бы отсюда прямо сейчас. Наверное, стоило послушать Влада и остаться под надзором Камы. При воспоминании о Владе горло снова подкатил комок, а на глаза набежали слезы. Я тосковала по нему и переживала. Совсем расклеиться не давали только теплящаяся в душе надежда и слова знакомой Апсары Яна. «Влад жив, и ему дадут возможность доказать свою невиновность». Я верила, у Катурина все получится, потому что как только начинала сомневаться, на глазах появлялись слезы. А реветь сейчас было нельзя. Нужно найти в катакомбах нужную информацию и навсегда избавить лицей от шеши и вьясы. Это важнее, чем эмоции. Ян шагнул назад, осторожно отцепив мои руки от талии. Я только сейчас поняла, что так и стою, крепко сжав парня в объятиях. Даже забыла отстраниться, настолько ушла в свои мысли. Разумнее всего было скрыть смущение и сделать вид, будто ничего не произошло. Я повернулась, стараясь лучше изучить место, куда мы попали. Прямо за спиной находились огромные ворота, отгораживающие древний город от внешнего мира. Они были заперты на массивный засов, всю поверхность которого покрывали причудливые руны. Но я не смогла сказать ничего членораздельного. В горло словно насыпали песка. Во рту пересохло, и с трудом получалось сформулировать свою мысль. «Как так?» — я махнула рукой в сторону засова. «Ты же сказал, что люди и боги ушли из города. Почему засов закрыт изнутри? Это не кажется тебе странным? И вообще, как мы здесь оказались?» Признаться, до последнего не верила в историю о параллельных мирах. И до сих пор не совсем уверена, что все это происходит в реальности. Больше похоже на затянувшийся сон. «Тебе уже давно пора свыкнуться с тем, что мир намного интереснее и многограннее, нежели ты предполагала раньше», — мягко заметил Ян, тоже рассматривая развалины города. На лице невозможно было прочитать ни одной эмоции, хотя они должны были присутствовать. Все же Ян помнил Аркаим совсем другим. «Зря не верила. У меня нет привычки открыто врать». «Ага, Зато есть привычка не договаривать, хмыкнула я и удивилась, заметив, как потемнели глаза Яна. Видимо, сама того не желая, попала в точку. Выходит, Ян что-то не договаривает. Интересно, что именно. Я отошла в сторону и отвернулась, чтобы не тонуть в глазах Яна. Задавать этот вопрос сейчас не имело смысла. Все равно ответ на него я не получу. Нужно просто повнимательнее присмотреться к поведению моего спутника. Может быть, он сам себя выдаст. «Так что там за воротами?» — еще раз поинтересовалась я, не поворачивая головы. «Не знаю». Ян подошел сзади. Я не видела, но чувствовала, как он у меня за спиной пожимает плечами. Излюбленный жест. «Меня убила Кали, и последующие события прошли мимо. Здесь жили боги. Кто знает, каким путем они ушли и что после себя оставили. Нужно ли пытаться познать их секреты?» «Только боги? И больше никто?» «Боги и их слуги», — уточнил Ян. «Люди?» «Не обязательно», — уклончиво ответил парень. В его голосе мелькнуло едва различимое раздражение. Видимо, мои вопросы начали его утомлять, но я не собиралась сдаваться. Мне было интересно. «В городе много кто обитал. Это сейчас не имеет значения. Пошли. Здесь не на что смотреть». Ян потянул меня за рукав, но я выдернула руку и подошла ближе к массивным закругленным сверху воротам, створки которых упирались в каменную арку крепостной стены. «А что будет, если их открыть?» — поинтересовалась я и провела пальцами по старому, но отлично сохранившемуся дереву с четким темно-серым рисунком. «Не стал бы проверять», — покачал головой Ян. «Разве ты не заметила, этот кусок мира застыл в безвременье?» «Смотри, создается впечатление, что город разрушен только вчера. Кажется, будто жители ушли отсюда совсем недавно, а не 1000 лет назад. Может быть, эти ворота отделяют Аркаим от хаоса? Не хочу знать, что ожидает нас за ними. Думаю, ничего хорошего». Я бы не согласилась с Яном. Ворота меня интересовали и сильно, но спорить не стала и послушно пошла следом, старательно изучая окружающий мир. Здесь совсем не было растительности. Ни дерева, ни кустарника, ни цветочка. Снега я тоже не увидела. В городе богов оказалось значительно теплее, чем в заснеженной степи. Мне показалось, что тут держится плюсовая температура, так как лоб в шапке моментально вспотел, да и в куртке стало жарковато. Я сняла шапку и засунула ее в карман. Потом расстегнула молнию на пуховике и почувствовала себя намного лучше. Ян вообще снял куртку и завязал ее на поясе, став похожим на заядлого путешественника в массивных ботинках и с черным функциональным рюкзаком за спиной. Гулкое эхо шагов раздавалось по мостовой и терялось в узких извилистых улочках Аркаима. Дома здесь стояли плотно друг к другу и напоминали соты. Мы очутились у самого входа в город. Справа возвышались так заинтересовавшие меня ворота, а слева — маленькие одноэтажные домики, льнувшие друг к другу настолько плотно, что между ними не видно даже узких проходов. Можно было идти только по мощенной дороге. «Мне кажется, или мы ходим по кругу?» — через какое-то время поинтересовалась я, чувствуя, что стена и домики никогда не закончатся. «Я думала, нам нужно попасть в центр города, а не гулять по его окружной». «Правильно думала». Односложно отозвался идущий впереди Ян, и я показала язык его прямой спине. Узкий светлый свитер с большим воротом подчеркивал поджарую фигуру Яна, делая плечи визуально шире, а талию уже. Даже рюкзак не смог скрыть это от меня. «Мы туда и направляемся», — продолжил он, не подозревая, что я снова его разглядываю. «Просто попасть на центральную площадь можно лишь следуя по пути солнца». Мы должны сделать круг, прежде чем перед нами откроется проход в сердце города. Но зачем все эти сложности? Дань уважения, бросил Ян и ускорил шаг, наверное, для того, чтобы я перестала задавать сотню глупых вопросов. Пришлось послушно замолчать и устремиться следом за ним. Город не был большим. Я даже не успела устать к тому моменту, когда мы добрались до узкой темной улочки между двумя одинаковыми домами, практически без окон. Поход по Аркаиму напоминал мне путешествие по лабиринту, узко, запутанно и пустынно. В настоящем лабиринте я не была, но в детстве мы часто играли на соседней стройке. Там выкопали котлован и заложили подвал. На том дело и закончилось, и мы любили бегать между высоких бетонных блоков. Нам тогда казалось, что мы попали в древний разрушенный город. В котором нас ждут приключения, опасности и, конечно, несметные сокровища. Но даже в детстве, в самых своих смелых мечтах, я не могла предположить, что когда-то путешествие по древнему городу окажется реальностью. Я с удовольствием играла в приключения, но никогда не хотела на самом деле оказаться в такой ситуации. Видимо, даже 10 лет назад была умна. Вот и Аркаим был таким же унылым, серым и узким, как заброшенная стройка, не пережившая суровой середины 90-х и застывшая в безвременье вплоть до начала 2000-х. Тот дом стали достраивать, наверное, пару лет назад, и сейчас он превратился в сверкающий темным стеклом торговый центр. В Аркаиме вместо бетонных блоков были грязно-бежевые стены домов, на которые сверху падало нарисованное небо. Угнетающая тишина давила на уши. Сначала я не слышала вообще никаких звуков, но по мере того, как мы двигались узкой улицей, напоминающей коридор, тишина постепенно рассеивалась. Издалека начали доноситься тихие, пугающие звуки. Неясные шаги, шуршание, словно ветер гонит по пустой улице шарики пенопласта или пожухшие листья. Только вот тут не было ни ветра, ни пенопласта, ни деревьев. Поэтому нарушающие тишину звуки настораживали. «Что это такое?» Я нервно дернулась, оглядываясь по сторонам и пытаясь что-то разглядеть в темных проемах узких окон. «Ты же сказал, что город опустел!» «Я так считал. Но вспомни, что меня здесь не было, когда прабоги покинули Аркаим. Я не знаю, что они тут забыли или оставили намеренно. Хотелось бы думать, что только книги и артефакты. Но звуки, ведь ты тоже их слышишь. Кто может быть здесь?» «Не знаю, но лучше держись ближе ко мне. Если кто-то и мог тут выжить, то только мелкие и неприхотливые твари. Они вряд ли причинят нам вред, но ты все же будь аккуратнее и внимательнее. Я не знаю, что ожидать от этого города». Я послушно подошла к Яну вплотную и едва удержалась от того, чтобы вцепиться парню в свитер. Тягучая тишина заброшенного города казалась теперь не такой пугающей. Я постоянно ловила доносящиеся из-за стен тихие звуки, а собственные шаги казались оглушающе громкими. Мы, не сговариваясь, замедлили шаг и сейчас буквально крались, прислушиваясь и ожидая, что за любым поворотом нас может ждать нечто непредвиденное и опасное. Узкая улица закончилась неожиданно большой и квадратной площадью, на которую выходили фасады домов. В отличие от унылых серо-бежевых стен, фасады домов выглядели бы парадно и местами даже вычурно, если бы не были разрушены давным-давно. Сейчас они производили еще более тягостное впечатление, чем задние стены. Упавшие колонны, некогда украшенные искусно выполненными рельефами, обрушенные небольшие балкончики с резными балясинами, щербатые провалы обвалившихся окон и рухнувшие крыши. В центре площади торчал круглый колодец. Он тоже рассыпался практически до основания. «Я помню это место совсем другим», — задумчиво и немного печально произнес Ян. Он двинулся вперед к колодцу, а я осталась стоять на месте. Было видно, Ян просто вспоминает, ищет знакомые очертания и не находит. Он прошелся по серым, местами потрескавшимся плитам. Когда-то сочетание графитового и почти белого камня образовывало яркий и, наверное, красивый орнамент. Но сейчас цвет плит практически сравнялся. Многие из них потрескались и раскрошились. «Этот город был красив», словно в пустоту произнес Ян. «Красив не как Амаравати, а другой, более земной и грубой красотой. Тогда здесь не очень хорошо росли деревья и цветы, поэтому жители украшали пространство фресками, резьбой, своими нарядами. Сейчас же сохранился лишь безжизненный камень, крупица былого величия и потускневшие от времени воспоминания. Я бы предпочел запомнить Аркаим иным, таким, каким он был раньше». Проследив за взглядом Яна, скользившим по стенам, я начала сама улавливать незамеченные сразу детали, остатки фресок на фасадах, краски давно поблекли, и лишь присмотревшись, можно было различить очертания фигур странных существ. У некоторых было несколько пар рук, у других — голова животного, чужие и жуткие произведения древних художников. «На площади всегда было людно». Ян медленно провел рукой по обвалившемуся бортику колодца. Отсюда брали не просто воду, она излечивала болезни, наполняла нас силой и была, пожалуй, ничем не хуже Амриты, но доступнее. Ее могли пить все, даже люди, которые хоть и были нечастыми гостями в Аркаиме, все же иногда попадали на нашу территорию и пользовались всеми благами города. Мы не требовали от них платы, только уважение и почтение, которое они потом уносили в свой мир. Я молча подошла ближе и встала рядом с Яном возле колодца, прислонившись спиной к огромному обломку рухнувшей колонны. Парень выглядел странно. Я никогда его таким не видела. Он был опустошенным и растерянным. На меня город не произвел никакого впечатления. Руины, старые заброшенные дома и все. Если не считать гнетущей атмосферы и ощущения взгляда в спину, мне здесь было неуютно. Хотелось уйти и вернуться в привычный мир. Интересно, что здесь ожидал увидеть Ян? Неужели думал, что за тысячелетия город не изменился? Ведь знал же, что Кали его разрушила. Влад спрашивал, почему я так хочу попасть в Аркаим. Ян присел на неровный каменный бортик колодца и посмотрел куда-то поверх моей головы. Он сейчас выглядел старше. Между темных бровей в разлет пролегла складка, черные глаза потускнели, а с губ исчезла едва заметная улыбка, которая обычно блуждала на лице Яна. Я редко видела его печальным, думала, что парень не способен на такие эмоции. Его конек безразличие. «Ты тогда сказал, что если бы хотел, наведался бы сюда раньше». Я чувствовала, что стоит поддержать разговор. Он может показать мне совсем другого Яна, такого, которого я не знаю. Это место возвращало бога мертвых в прошлое, в то время, когда ему еще не было все равно. За этим было интересно наблюдать. Соврал. Он пожал плечами и посмотрел в сторону. Я напряглась, но Ян, даже не заметив напряженности, продолжил. Я и правда хотел сюда вернуться, но не мог решиться. Во мне боролось два желания — еще раз увидеть город, некогда бывший родным, и сохранить в памяти его образ таким, каким он был в период расцвета. Вьяса — лишь предлог, которого я давно ждал. Впрочем, я испытал боль и разочарование. Не те чувства, которые ожидал испытать. «Но неужели ты думал, что тут будет что-то другое?» — удивилась я. Наивность Яну была не свойственна. «Я вообще об этом не думал, Алин, понимаешь?» Он вскинул на меня свои пронзительно черные глаза. «Пойдем, нам нужно вон туда». Ян махнул рукой и поднялся. «Просто надеялся, что мне будет безразлично. Я привык к этому чувству и научился получать от него удовольствие. Знаешь, как удобно, когда тебе все равно». Я промолчала, а Ян пошел в сторону двухэтажного здания с широкой лестницей и упавшими колоннами. Оно возвышалось на другой стороне площади. Я послушно кивнула и отправилась следом, даже не поинтересовавшись, зачем нам туда нужно.